После того, как лагерь посетил президент Франции, офицеры словно с цепи сорвались. Старший комсостав из лагеря практически пропал, почти все время проводя в Париже, наведываясь в Майлии лишь эпизодически. Не отставали от них и офицеры среднего звена, катаясь в столицу республики каждые 2-3 дня, для чего установили очередность поездок. Младшие офицеры хорошо, если раз в неделю могли вырваться в свет, а солдат вообще из лагеря не выпускали. «Солдат ни под каким предлогом отпускать в город я не намерен», — заявлял Ничволодов. «Париж полон русских революционеров, и контакт с ними моих солдат недопустим». В то же время, не стесняя себя французскими правилами, Ничволодов демонстративно восседал со своими офицерами в литерной ложе варьете «Фалибержер», что, как ему казалось, вернее всего спасало офицеров правого полка от зловредной парижской политической атмосферы. Михаил Климов и раньше невысоко оценивал офицерский корпус российской императорской армии, а тут оно и вовсе упало ниже плинтуса. В общем, после того, как стало ясно, что бригаду больше со осмотрами беспокоить не станут, штабс-капитаны и капитаны взяли за пример своих старших товарищей и тоже пропали из лагеря, сбросив все свои служебные обязанности на младший комсостав. Хорошо, если на полк оставался хотя бы один штабс-капитан или капитан, а на всю бригаду один подполковник или полковник. Причем оставались они в Майлии скорее по состоянию здоровья. Не строил из себя белую ворону и сам Михаил, пользуясь любой возможностью посещения столицы Франции. Но если его сослуживцы посвящали себя культурной программе, заседая в кабаре и театрах, а также в ресторанах и залегая в публичных домах, то Климов, после того, как тоже отметился в первых трех пунктах, представления в том же «Фалибержер» на его вкус оказались так себе, легкий стриптиз, в качестве изюминки там выступала негритянка в юбке из бананов, но зрителям нравилось, побрезговав четвертым, изображал из себя туриста, рассекая по городу на такси и прогуливаясь на своих двоих в районах, которые его заинтересовали особо, но не городскими достопримечательностями, а наличием там банков. И если грабануть сам банк не составляло большого труда, как-то во Франции этим пока особо не баловались, чай не благословенная Америка, охрана одно название, в лучшем случае пара вооруженных человек, то вот с путями отхода все не слава богу. Слишком много полицейских на улицах. Так что изрешетят машину в дуршлаг. Ну и водителя свинцом нашпигуют. Никто мазать, как в кино, с трех шагов не станет. Тупой налет средь бела дня, да еще в одиночку, не годится. Нужны напарники для прикрытия. И даже если все получится, то надо где-то на несколько дней залечь на дно, думал он. С залеганием на дно тоже имелись определенные сложности. Проблему он видел даже не только и не столько в полиции, сколько в криминальном элементе Парижа. Вот кто начнет его искать особенно активно, чтобы получить свою дольку малую в размере 100%. А от этих тварей скрыться на порядок сложнее, если вообще возможно. Перетряхнут город снизу доверху. «Разве что заявиться в лагерь с награбленным и отлежаться там», — подумал он. «Нет, рискованно. Лучше уж сразу после дела сесть на любой пароход, идущий куда угодно. Но опять же, могут план перехват объявить, начав проверять в первую очередь именно порты и железнодорожные станции. Или я слишком нагнетаю. Но даже если и так, то лучше перебдеть, чем попасться из-за недооценки опасности». В общем, ограбление банка оказалось делом не таким простым, как могло показаться вначале. Климов даже начал постепенно подумывать о том, чтобы отказаться от лишнего риска. Просто сесть на пароход и уплыть в закат. Бродя по улочкам Парижа, заглянул в какой-то оружейный магазин. Мысль об ограблении его все еще не оставила, просто теперь он решил, что имеет смысл взять в качестве добычи что полегче. Ломбард или ювелирную мастерскую – магазинчик, что торгуют драгоценностями. Золото и камни всегда в цене. А для того, чтобы навести на хозяина еще больше страху, он решил, что для этого нужен длинноствол. Какое-нибудь ружье или дробовик. Пистолетики выглядят как-то несерьезно. и какой-нибудь отчаянный малый может решить, что успеет увернуться от пули. Тогда как большой ствол — это большой ствол. «Что желаете, господин офицер?» — встретил его вопросом с любезной улыбкой от уха до уха продавец. «Да, для начала покажите мне ножи». «Прошу сюда, месье. Вам для каких целей?» «Глотку вскрыть при случае...» Заперхал продавец, но быстро взял себя в руки и снова нацепил на лицо улыбку, правда, несколько кривоватую. «Могу порекомендовать вот этот. Сталь высшего качества, очень удобная рукоять, так что даже если ладонь влажная, то нож не выскользнет из руки». «Годится», — кивнул Михаил. Нож и впрямь подходил. «Теперь по огнестрелу. Какой тип ручного оружия вы желаете?» Выбор с ручным огнестрелом и впрямь оказался широк. От классических револьверов, всевозможных моделей, каких-то совсем оригинальных пуколок вроде двуствольных уродцев, до привычных, можно сказать, классических пистолетов. Что-то из пистолетов со сменными магазинами в рукоять. Эти барабаны и обоймы никуда не годятся. «Понимаю вас, месье. На войне требуется быстрая перезарядка оружия». «В точку. Пока перезарядишь барабан или сменишь обойму, тебя 10 раз ухлопают». «Вот, месье, это кольт образца 1911 года. Пользуется повышенным спросом у офицеров французской и английской армии. 45-й калибр, 7 патронов в рукоятном магазине». «Тоже беру. 4 запасных магазина и патронов к нему. Давайте пока 10 пачек». «Все непременно». Обведя стену магазинчика, на котором висел различный длинноствол, от гладкоствольных охотничьих ружей с парой внушительных слонобоев до охотничьих же нарезных винтовок, собственно, за тем, чем он и пришел, взгляд зацепился за помповое ружье. «А вот это у вас что такое?» «Никогда не видел». «Да, месье, новинка. Американское охотничье ружье «Винчестер», модель 1912 года. 20-й калибр, трубчатый магазин на 5 патронов. Отлично подходит для скорострельной стрельбы по маневренной дичи. Пользуется спросом у охотников на мелкую живность, вроде уток и зайцев». «Мой размерчик», — удовлетворенно подумал Климов, по достоинству оценив калибр помповика. «Увидев такой ствол, нацеленный в рожу, любой обосрется». «Беру. Патронов тоже сотню дайте. Картечных». Продавец чуть не заскакал от радости за прилавком. Оно и понятно. Такой удачный клиент. И почему такое оружие до сих пор не используется в боевых действиях? Идеально ведь для захвата или обороны окопов, удивился Михаил. Потом вспомнил эпитет «окопная метла». И понял, что еще применят. И немцы вроде как даже возмутятся, дескать, негуманное оружие не соответствует правилам и традициям ведения войны. Вот, блин, скоты, а? Газы, когда выблевываешь собственные легкие, гуманное оружие. А заряд картечи нет. Где логика? Изумлялся он. А это что? Тоже охотничье оружие? Удивился Михаил, показав на винтовку с отъемным магазином, о чем свидетельствовало наличие запасного в общей композиции. Такое сейчас, мягко говоря, не принято. Не совсем, месье. Это так называемая мексиканка. Или, правильнее говорить, винтовка Диас генерала Мандрагора, образца 1907 года. Калибр 7 мм. Автоматика винтовки работает на принципе отвода пороховыми газами газового поршня, который выбрасывает стреленную гильзу и сжимает возвратную пружину. На обратном движении с помощью возвратной пружины патрон извлекается из магазина и подается в патронник. Ствол запирается поворотом цилиндрического затвора. Прицельная дальность до 500 метров, магазин на 10 патронов. Неплохо. И чего с ней не так, что не взяли на вооружение? Очень сложная и капризная для простого солдата. Автоматика из-за загрязнения может отказать. Но она может стрелять как обычная. Для этого надо переключить вот этот газовый регулятор в соответствующий режим. После этого перезарядка осуществляется вручную путем перемещения затвора назад и вперед. Кроме того, генералы решили, что патрон слабоват. «Понятно. Брать будете?» — с надеждой спросил продавец. «Нет, и так набрал изрядно», — ответил Климов, доставая деньги.